Если все-таки следят, если тебя схватят с нами. Вы важнее, сказала Наташа. Мне дед велел, если что, то спасать вас любой ценой. А я все равно ничего ценного не выдам. Пусть меня хоть 100 раз схватят. Наш лагерь уже перебазировался. Чего дед задумал дальше делать, только он сам знает. Я посоветовала с нашим другом, и он сказал, иди, дал снаряжение. Мы выяснили, что вас направили сюда. Вот я и здесь. Мы с Леоном переглянулись. Вот беда. Настоящие подпольщики, которые всерьез борются с инеем, рискуют жизнью ради нас, ничего не знающих и не умеющих. «Спасибо тебе, Наташа», — сказал я. «Только что нам теперь делать?» Она с удивлением смотрела на меня. «У нас очень простое задание», — пробормотал я. «Осесть на планете и наблюдать за происходящим. Никаких диверсий, вообще ничего. Просто смотреть и запоминать. Мы думали, что будем здесь жить, вот и все». «Понятно. Но теперь вам нельзя оставаться на виду». Наташа энергично замотала головой. «Вам надо перейти на нелегальное положение». «В лес?» — спросил я. И почувствовал, как у меня радостно забилось сердце. Не надо будет строить из себя отморозка, прятаться от камеры микрофонов, слушать завораживающий голос Инны Сноу, постоянно ожидать ареста или провокации, смотреть, как унижают хороших и честных людей. Можно будет построить шалаш или отыскать пещеру, жить в лесу, охотиться, ловить рыбу, иногда выходить к поселкам и экспроприировать продовольствие и одежду. Мы станем помогать старику Семецкому и его лютикам, а потом, рано или поздно, император восстановит порядок и покарает злодеев. Родители Леона вылечат, и он вернется к ним. Я улечу на Авалон, или мы вместе улетим, ведь его родителям должен понравиться Авалон, или вместе останемся. Нет, лучше все-таки улететь на Авалон. Мы будем иногда приходить к Семецкому и вспоминать былые похождения, а с Наташей я буду учиться в одной школе, Стась будет часто заходить в гости и иногда рассказывать о каких-то своих приключениях, а я снова стану работать с фагами и помогать им защищать мир в галактике». «В лес нельзя», — сказала Наташа. «Я не знаю, где наши. И вдруг за нами станут следить. Мы спрячемся в городе». «Вместе?» — спросил я. «Да. Надо уходить сегодня, пока от вас не ждут никаких неожиданностей». «Эх», — горько сказал Леон, оглядывая комнату. «А как хорошо устроились!» «Я его понимал. И в самом деле казалось нелепым, едва попав в колледж, тут же из него убегать. Но Наташка смотрела на нас серьезно и напряженно. Она рисковала из-за нас жизнью. И тот подпольщик с пристани тоже. Они рискнули, чтобы вытащить нас из-под наблюдения контрразведки Иния. Может быть, я колебался бы еще какое-то время, но вдруг мне вспомнился коттедж Стася, приклеенный к стене голый человек и его холодный, будто нечеловеческий голос. «Этот мальчик — ничто для Иния». И я вздрогнул. «Леон, собирайся». «Одежду хоть можно взять?» — спросил Леон. Я вдруг понял, что у него тоже не было раньше столько красивых, нарядных, хороших вещей. «Нет», — с сожалением ответила Наташа, — «ничего не надо». «Мы проверили, там датчиков нет», — сказал я. «Да не в этом дело», — Наташа замялась. «В общем, ну вы поймете». «Прощай, пижама со слониками», — вздохнул я, глядя на Леона. Он не выдержал и захихикал. «Наташка, а как нам убегать? Через окно?» «Нет», — она покачала головой. «Это я немножко отдохну и уйду через окно. А вы рано утром выходите на улицу и встретимся там». Потом я все объясню. «Уроки прогуляем», — сказал Леон. «В нос какому-то типу дали. Весь день прошатались по городу, потом поели, поспали и убежали вообще. Вот круто!» Но голос у него был не очень-то веселый. «Надо будет оставить записку директорше», — подумал я вслух, «что мы стесняемся учиться в таком дорогом заведении и поэтому уходим». «Чушь какая!» — сказал Леон. «Никто не поверит. Ну и пусть. Все равно лучше, чем совсем ничего не объяснять». «Мальчики, я посплю», — прервала нас Наташа. «Вы меня разбудите в 4». Мы отдали ей кровать Леона, А в планшетке включили будильник на 4 утра. Снаряжение у Наташки впрямь было хорошее, но вот отдыхать ей давно не приходилось. Она едва коснулась головой подушки и тут же уснула. По глазам Леона я понял, что ему, как и мне, стыдно. Девчонка, да еще и занимавшаяся раньше таким глупым делом, как